по-видимому, все нам объяснил. Мы увидим еще несколько ярких случаев, когда синодальный канонический перевод отразил изменения в строительстве Кремля, происходившие в XVII веке, причем во второй половине XVII века. Но это означает, что люди, редактировавшие, якобы вновь переводившие Библию еще в конце XVII века, прекрасно понимали, о чем в ней на самом деле идет речь.